Я открыл папку. Недопущенный иной или человек превратились бы после этого в горстку пепла. В папке лежало письмо. Один единственный конверт. Адрес нашего офиса был аккуратно выклеен из газетных букв. Обратного адреса, разумеется, не было. «Буквы вырезаны из трех газет», — сказал Гессер. «Правда, Коммерсант и аргументы, и факты». «Оригинально», — признался я. «Можно открыть?» «Открой, открой». «Криминалисты уже все, что могли, с конвертом сделали. Отпечатков никаких. Клей китайского производства. В любом ларьке «Союз печати» продается. А бумага туалетная». В полном восторге воскликнул я, доставая из конверта листок. «Она хоть чистая?» «К сожалению», — сказал Гессер. «Ни малейших следов органики. Обычный дешевый пипифакс. 54 метра называется». На листочке туалетной бумаги, небрежно вырванном из перфорации, текст был выклеен теми же разномастными буквами. Точнее, целыми словами. Лишь окончания иногда подбирались отдельно, без всякого уважения к шрифту. «Ночно му, дозор у». «Должно быть интересно, что один иной раскрыл одному человеку всю правду об иных и сейчас собирается сделать этого человека иным. Добро желат. Ел». Я бы засмеялся, но почему-то не хотелось. Вместо этого я проницательно заметил. «Ночной дозор». Целыми словами написано. Только окончание поменяли. «Была такая статья в аргументах и фактах», — пояснил Гессер. «Про пожар на телебашне. Называлась «Ночной дозор на Останкинской башне». «Оригинально», — согласился я. От упоминания башни меня слегка передернуло. Не самое было веселое время и не самые веселые приключения. Всю жизнь меня будет преследовать лицо темного иного, которого я в сумраке сбросил с телебашни. «Не кисни, Антон. Ты все делал правильно», — сказал Гессер. «Давай к делу». «Давайте, Борис Игнатьевич». Старым штатским именем назвал я шефа. «Это что, всерьез?» Гессер пожал плечами. «Магией от письма даже не пахнет. Либо его сочинял человек, либо способный иной, умеющий подчищать свои следы. Если человек, значит и впрямь существует утечка информации. Если иной, то это совершенно безответственная провокация». «Никаких следов?» — еще раз уточнил я. «Никаких. Единственная зацепка — почтовый штемпель». Гессер поморщился. «Но тут очень сильно пахнет подставой». «Письмо из Кремля, что ли, отправлено?» — развеселился я. «Почти. Ящик, куда опустили письмо, расположен на территории жилого комплекса «Ассоль». Высоченные дома с красными крышами. Такие, без сомнения, одобрил у товарищ Сталин, я видел. Но только со стороны. Туда просто так не войдешь?» «Не войдешь», — кивнул Гессер. «Так что, отправляя письмо из Ассоли, после всех ущерений с бумагой, клеем и буквами, неизвестный либо совершил грубейший промах», — я покачал головой, «либо наводит нас на ложный след». Тут Гессер сделал паузу, бдительно наблюдая за моей реакцией. Я подумал и снова покачал головой. Очень наивно. Нет. «Либо доброжелатель», — последнее слово Гессер произнес с откровенным сарказмом, «и впрямь хочет дать нам зацепку». «Зачем?» — спросил я. «Письмо же он зачем-то отправил», — напомнил Гессер. «Как ты понимаешь, Антон, не реагировать на это письмо мы не можем. Исходить будем из худшего. существует иной предатель, способный раскрыть человечеству тайну нашего существования. Так кто ему поверит? Человеку не поверят. А вот иной способен продемонстрировать свои умения. Гессер был прав, разумеется. Но у меня не укладывалось в голове, кто и зачем может на такое пойти. Даже самый глупый и злобный темный должен понимать, что начнется после открытия правды. Новая охота на ведьм, вот что. А на роль ведьмы люди охотно назначат и темных, и светлых. Всем, в ком есть способности иного. Включая Свету, включая Надюшку. «Как можно сделать этого человека иным?» – спросил я. «Вампиризм?» «Вампиры, оборотни», – Гессер развел руками. «Все, пожалуй. Инициация возможна на самых грубых, примитивных уровнях темной силы. А расплачиваться придется утратой человеческой сущности. Инициировать человека в мага невозможно». «Надюшка», – прошептал я. «Вы ведь переписывали Светлане книгу судьбы?» Гессер покачал головой. «Нет, Антон, твоей дочери было суждено родиться великой. Мы лишь уточнили знак. Избавились от элемента случайности». «Егор», — напомнил я, — «мальчик уже стал темным иным». «А ему мы стерли знак инициации. Дали шанс выбрать заново», — кивнул Гессер. «Антон, все вмешательства, на какие мы способны, связаны лишь с выбором, темный светлый. А вот выбирать, человек или иной, нам не дано. Никому в этом мире не дано». «Значит, речь о вампирах», — сказал я. «Скажем, среди темных завелся очередной влюбленный вампир?» Гессер развел руками. «Возможно. Тогда все более-менее просто. Темные проверят свою нечисть. Они не меньше нашего заинтересованы. Да, кстати, они тоже получили такое письмо. Совершенно аналогичное. И отправленное за солью». «А инквизиция не получила?» «Ты становишься все проницательнее и проницательнее», — усмехнулся Гессер. «И они тоже. По почте. И за соли». Гессер явно на что-то намекал. Я подумал и сделал еще один проницательный вывод. «Значит, расследование ведут и оба дозора, и инквизиция?» Во взгляде Гессера скользнуло разочарование. «Получается, что так. В частном порядке, в случае необходимости, раскрыться перед людьми возможно, сам знаешь». Он кивнул в сторону двери, куда вышли его посетители. «Но это в частном порядке, с наложением соответственных магических ограничений. Здесь ситуация куда хуже. Похоже, что кто-то из иных собирается торговать инициациями».